Алекс, получивший хорошую начальную скорость, был уже за дверью. Денис взял под ручку Кетран, и они чинно покинули номер. Стажер с каменным лицом вышагивал по коридору, опираясь на трость, и вид у него был при этом такой важный и аристократичный, а у Кетран прелестный, что слуги при их приближении сначала вытягивались в струночку, а потом начинали низко кланяться. К счастью для стажера, девушка не слышала, как управляющий, глядя им вслед, шепотом внушал Курту. «Понял, болван, как настоящие профессионалы работают. Пошел одним, вышел другим. Ты посмотри на него, натуральный дворянин. А шмару-то свою как надрессировал. Помнишь, какая фурия сюда вчера ворвалась? То-то, если б не знал, что он ее где-то на помойке нашел, тоже за аристократку бы принял». Карета, как Алекс и обещал, уже стояла у подъезда. На козлах сидел его личный кучер, в обнимку со своим кнутом и клевал носом. Легкий ветерок донес до Дениса исходящие от него ароматы, и он возмущенно посмотрел на секретаря. «Алекс, это как понимать?» «Шеф, все путем!» — успокоил его секретарь. «С ним это бывает, но правит ювелирно, в любом состоянии. Ты уж мне поверь. Главное, он верный и надежный. Для нашей секретной миссии самое то». Это навело Дениса на одну мысль. Он огляделся и заметив, что поблизости посторонних нет, даже охранники куда-то делись, приступил к допросу. «Слушай, киллер, профессионал, а почему он тебя... Стражи в прошлый раз не сдал за браконьерство». «Ха, пусть попробует. Шеф, поверь, у меня все схвачено. Мы с Пьером, можно сказать, одной веревочкой связаны». «Да? Но смотри у меня. В случае чего головой ответишь». Дэн хотел было уже распахнуть дверцу кареты перед Кетран, но она его остановила. «Эх вы, профессионалы!» Презрительно фыркнула принцесса, окидывая их насмешливым взглядом. «На дело собрались. Да вас сразу расколют». «Кто?» «Не понял, Денис». «Да тот же барон фон Дендри. Причем расколят в первую очередь тебя». «Считаешь, в моем образе чего-то не хватает?» Начал озабоченно рассматривать свой камзол стажер. «Считаю. Ты же граф?» «Если ты не пошутила, да». «Граф Денис Колоброд?» «Фи! А давай граф Денис!» — предложил стажер. «Что это за граф без приставки «Д»? Могут неправильно понять». «Пусть будет с «Д»,» — хмыкнула Катран. «Только знаете, граф с приставкой «Д»? У нормального графа должна быть нормальная карета, снабженная всеми соответствующими регалиями». «Вот этого я не учел», — честно признался Денис. «Видал, Алекс, какая у меня умная скво?» Кетран опять захотелось отвесить обормоту под затыльник. «Слушай, но тогда у меня должен быть герб», — озадаченно почесал затылок Денис, заставив шляпу съехать на лоб. «Что бы такое энтакое придумать?» «Когда тебе титул графа посмертно присваивали, все уже придумали», — успокоила его Катран. «Да? И какой у меня герб?» «Догадайся с трех раз». «Еще чего! Не графское это дело на кофейной гуще гадать». «Даю подсказку. Во что с твоей подачи в академии студенты рубились?» «В бутылочку на фанты, в... Эх ты!» Кетран провела в воздухе рукой, и карета преобразилась. Коричневая облицовка сменила колер на голубой. На дверце появилась графская корона, под ней щит, в центре которого на задних лапах стоял лев. Лапы могучего зверя попирали надпись «Heroes 3», а под ней рельефно выделялись скрещенные мечи. «Да...» Ностальгически вздохнул Денис. «Значит, помнят меня в академии». «Еще как! дату твоей смерти преподаватели отмечают как национальный праздник, — хихикнула Катран. — О, гады! Вообще-то этот день объявлен национальным днем траура, днем памяти графа Дениса Колоброта, но кое-кто, лично знавший тебя, воспринимает этот день иначе. — Так, это все хорошо, но мы отстаем от графика, — разобиделся Денис. Распахнув перед принцессой дверцу, он помог ей загрузиться в карету и плюхнулся на заднее сиденье рядом с ней. С другой стороны в карету залез Алекс. Он предпочел переднее сиденье. «Слушай, а с чего они решили, что я погиб?» — сердито спросил Денис. «Меня же просто выбросил обратно, на землю». «Да я им об этом сколько раз уже говорила. Но им почему-то хочется верить в лучшее. Только Ланс в эту чушь не верил. Оно и понятно, он же при твоем исчезновении лично присутствовал». «Вот что значит настоящий друг». «Но на всякий случай площадь твоим именем назвал и памятник из чистого золота отгрохал. Мне, как твоей боевой подруге, пришлось выступать на его открытии. Я так думаю, ему очень хотелось выпить, а тут такой повод, поминки. Узнаю Ланса. Но одну вещь я ему все-таки сделать не дала». «Неужели выпить?» «Нет, писающих девочек по краю фонтана посадить». «Не понял». «Ну, памятник-то он в центре фонтана установил. Ты там очень на себя похож. Руку вперед простер и что-то вещаешь. А изо рта у тебя вместо слюны вода, так и брызжет». «Хорошо, хоть изо рта, а не из другого места. Но все равно подлец. Намекать, что я не умные мысли излагаю, а воду лью. Катька, напомни мне, чтобы я ему по ушам настучал при встрече». «Обязательно, если доберешься до него». «А в чем проблема?» «Потеряли мы этот мир». «То есть, как потеряли?» «После того, как мы с тобой там побывали, я его магические эманации запомнила. Трансляторы под него в академии настроили, контакты начали налаживать. Я на поминках там твоих побывала, а потом как отрезала. Никто пробиться не может. Картина ясная, темный мастер ее захватил. Так что, получается, ни нам туда, ни Лансу к нам обратно хода нет». «Проклятие! Ну, зараза! Но уж нет, мы еще поборемся. Я не я буду, если этот мир обратно не оттяпаю». «Ох, какие мы крутые!» — покачала головкой Катран. «Не смейся!» — нахмурился Денис. «Там мой Ланс. Я друзей в беде не бросаю». Катран ласково поцеловала юношу в щечку. «Ну, прости, не сердись. Он и мой друг тоже. Давай так, разберемся с этим заговором, спасем маму, а потом займемся спасением Ланса, а заодно и мира, в котором он застрял. Идет?» «Идет. Тогда чего мы стоим? Кого ждем?» «Действительно!» Денис уставился на Алекса. Секретарь намек понял и треснул кулаком по торчавшей над его головой выпуклой кнопке на передней стенке кареты. «Ах!» — раздался вопль извозчика, свистнул кнут, и карета загромыхала колесами по булыжной мостовой. «Как оригинально! А что на другом конце кнопки?» — поинтересовался стажер. «Игла под сиденьем кучера», — пояснил Алекс. «Специально для Пьера приспособил, иначе его не разбудишь». «Гениально! Да ты у нас Кулибин!» — одобрил Денис, дотянулся тростью до кнопки и с удовольствием нажал еще раз. «Да проснулся я!» — взвыл кучер, на всякий случай подхлестнув еще раз лошадей. «Хватит уже!» Карета застучала колесами по булыжникам еще шустрее. «Слушай, да это не только будильник, но и ускоритель!» — обрадовался Денис и вновь нацелился тростью на кнопку. «Может, хватит дурью маяться?» — треснула его по руке Катран, но юноша оказался проворнее.